Глава 9. Проснулась я от ясного и неожиданного чувства, что выспалась. Редкое ощущение на самом деле. Для меня давно было обычным жертвовать сном в пользу учебы или работы. Так что второй день подряд просыпаться от того, что просто великолепно отдохнула, и нет никакого соблазна и дальше оставаться в кровати. Непривычно. Потянувшись, зевнула и, открыв глаза, посмотрела в потолок. Снова зажмурилась, когда повернула голову в сторону окна. Но глаза, отвыкшие от яркого света, заслезились. Повернулась в другую сторону и замерла. Воспоминания о событиях прошедшего дня нахлынули бурным потоком. Я поскочила на кровати, удерживая простыню на груди, и невидяще уставилась на стену, со страхом прислушиваясь к внутренним ощущениям и пытаясь ощутить, как произошедшее отразилось на моих довольно сильно потрепанных каналах. Но я, на удивление, больше не ощущала того гнетущего выгорания, которое испытывала еще позавчера. Нет, я до сих пор чувствовала себя странно, но во мне явно произошли какие-то изменения. «С добрым утром, дорогая!» — послышался хрипловато вкрадчивый голос. И я от неожиданности вновь вздрогнула. Медленно повернула голову и забыла, как дышать, пораженная наглостью демона и моей неспособностью от возмущения даже хорошенько выругаться. У меня просто пропали все слова, грубые и не очень. Сделав шумный вздох, я лишь беззвучно открывала рот, в состоянии полного шока, наблюдая, как Хантер сидит в кресле за столиком и пьет кофе. Очень бодрящий запах. Настолько вкусный, что мне внезапно захотелось сделать хотя бы пару глотков. Мотнув головой, я пыталась понять, что это демоническая морда забыла у меня в спальне. Взглянула на кровать, но не обнаружила ни следа того, что мы делили с ним постель этой ночью. Только лишь след от моего тела. Но точной уверенности все равно не было, ибо я вообще ничего не помнила с того момента, как вырубилась в купальне. И это пугало. Понятно, что меня доставили в спальню, но кто это сделал? Неужели сам Хантер? Впрочем, после вчерашнего происшествия это не должно удивлять. Нет, я уверена, что никакой любовной оргии не было. К тому же демон не похож на извращенца, которому нравится заниматься любовью с полутрупиком. В любом случае, спрашивать его об этом я точно не стану. Интересно. Он меня просто доставил в спальню. Или еще переодевал. Машинально глянула под простыню, чтобы с ужасом и облегчением обнаружить, что одежды со вчерашнего вечера на мне не добавилось, а вот остатков листиков и цветов в избытке. Точно, никакой консумации нашего брака не произошло. Но, боги, за что мне такая карма? Почему я постоянно оказываюсь рядом с демоном, то обнаженная, то с минимум одежды? «Как себя чувствуешь?» Взглянув на Хантера, невольно отметила, что выглядит он шикарно. Белоснежная рубашка с закатанными рукавами, расстегнутая на груди, темные брюки и модные туфли. Я оценила наряд. Затем взгляд поднялся выше и остановился на лице демона. Небрежно уложенные волосы, татуировка на виске. Память тут же нарисовала другие рисунки на коже, что я видела вчера. Визуально убрала рубашку, демонстрируя внушительную мускулатуру, и невольно сглотнула. Машинально пригладила растрепанные волосы. Выругалась на себя за то, что беспокоюсь о своем внешнем виде и совсем не хочу выглядеть пугалом. Почувствовав, что мои нервы не выдержат дальше этого напряжения, я крепче ухватила простыню на груди и осторожно слезла с кровати, стараясь не устроить очередной сеанс представления с обнаженкой. Хантер чуть подался вперед, пока я слезала. В глазах полыхнуло пламя, и я невольно затаила дыхание, ощутив, как комната наполнилась флером демонической магии. Хотелось шагнуть назад, отчетливо ощутив угрозу. Правда, не совсем понятно, какого толка. То ли Хантер хочет меня убить, то ли утолить сексуальный голод. Но я точно не блюдо для обоих вариантов, так что надо бы ретироваться побыстрее. Но уйти так просто я не могла. Все внутри требовало не вести себя так, словно я собираюсь позорно сбежать. Не с демоном, не собираюсь ему уступать. «Напомни, когда я приглашала тебя к себе в спальню», — протянула я, окинув Хантера взглядом с головы до ног, невольно снова задержавшись на чашке с кофе. «Мне не требуется разрешение, дорогая жена», — усмехнулся он. «Логично, он вроде как мой муж». «Как ты себя чувствуешь?» — став серьезнее, повторил вопрос Хантер. «Прекрасно». «Уверена? Если ты ощущаешь слабость после вчерашнего или хочешь отдохнуть?» Он многозначительно замолчал, и тут до меня дошло. Из-за чего он так беспокоится? Прием, что пообещала устроить леди Нерта. Значит, решил вот так аккуратно поинтересоваться, способна ли я пойти на него. «Расслабься, демон!» — фыркнула я. «В назначенное время буду готова». «Время?» «Я имею в виду прием», — усмехнулась я. «Если думаешь, что я пропущу его и тем самым подведу твою бабушку, ты глубоко заблуждаешься». «Хорошо», — протянул он. И замолчал, продолжая рассматривать меня. И не могу сказать, что этот самый взгляд меня не беспокоил. Я продолжала видеть в нем голод, затаенную страсть, угрозу. К тому же он сидел, я стояла. Неравное положение. Пора позорно сбегать, да. Беззаботно улыбнувшись, я приблизилась к демону. Протянула руку, бесцеремонно забрала наполовину пустую чашку с кофе. И также невозмутимо направилась в сторону ванной. Открыла дверь и поймала себя на том, что не хочу быть неблагодарной хамкой. А демон, несмотря на его гадкий характер, здорово мне вчера помог с источником, хотя он был и виновником этого происшествия. «Кстати, обернулась к нему. Вчера я не сказала тебе спасибо, говорю сейчас». Он промолчал, лишь склонил голову. И снова взгляд, от которого в теле поднялась неожиданная жаркая волна. Очень неправильная реакция моего тела. Так что я быстренько вошла в ванную комнату, закрыла за собой дверь, прижалась к ней спиной и медленно выдохнула. Кажется, ситуация выходит из-под контроля, и я ничего не могу с этим поделать. Конечно, кофе я пить сразу не стала. И не потому, что он остыл или я брезгала, что половину успел выхлебать демон. На самом деле мой демарш – это просто очередной вызов, от которого я не могла удержаться. А еще мне требовался прохладный душ, чтобы в голове прояснилось. Так что кофе вполне мог подождать. Все время, что я приводила себя в порядок, моя голова пухла от роя мыслей, что хаотично носились в ней. Но если насчет источника было относительно понятно, хотя, чтобы точно оценить случившееся, мне нужно на месте посмотреть, то все касающееся Хантера вызывало чуть ли не физическую боль в попытке разобраться в проблеме. Он демон, и этим все сказано. С представителями его расы я так или иначе сталкивалась неоднократно. Знакомые, друзья, коллеги и однокурсники. И были некоторые отличительные черты, присущие демонам, которые нужно просто принять. Несдержанность, агрессивность, упорство и упрямство. Не самые плохие качества, если подумать. Особенно в работе, но мнение менялось, когда их применяли против тебя в личном плане. Тогда это превращалось в злость, насилие, преследование. Подвергнуться подобному точно не об этом мечтает здравомыслящая девушка, к которой я себя относила. Так что я не заблуждалась насчет лорда Вестера, когда планировала держаться от него как можно дальше. Проблема в том, что именно этого я одновременно и хотела. Наоборот, меня так и подмывало бросить ему очередной вызов, словно проверяя, как он отреагирует. И пока получалось, что он довольно достойно справлялся с каждым. Мне же оставалось только ставить галочку за галочкой, в своеобразном опроснике и размышлять, почему я реагирую на него как на мужчину. И вчерашние поцелуи тому подтверждение. Почему не взбесилась, когда он позволил себе меня поцеловать? Вместо этого вспыхнула, подобно разгоревшемуся пламени. Быстро успокоилась. Хотела продолжения, а затем и вовсе доверилась, когда работала с источником. Ох уж эти поцелуи! У меня не хватит слов, чтобы охарактеризовать всю бурю эмоций, что охватывало тело. Стоило губам Хантера коснуться моих. Отклик тела просто-напросто пугал, ибо я не подозревала, что в нем и в душе скрывается подобный огонь. Как и не ожидала, что именно этот нахальный демон станет тем, что вытащит его на поверхность. Чувство самосохранения требовало, чтобы я забыла про пикировки с Хантером и даже не смела больше бросать ему вызов, не говоря уже про различные сексуальные подтексты наших разговоров. Но я прекрасно понимала, что не сделаю этого. Пойду до конца, по непонятной мне пока причине. Наверное, потому что интуиция и магия ничего не говорили, молчаливо одобряя наше общение. Вздохнув, я взглянула на себя в зеркало, отметив припухшие губы и странно блестящие глаза. Плотнее запахнула халат и сняла полотенце с головы, позволяя волосам рассыпаться по плечам. Посмотрела на часы, отметив, что обещанные мастера по красоте вот-вот пожалуют. И если я хочу выпить нормальный кофе и позавтракать, то стоит поторопиться. Но чашку с остывшим кофе демона все же забрала. Сделала глоток, поразившись крепости, и вышла из ванной комнаты, чтобы едва не натолкнуться на демона. И снова я в одном халате. Нет, это, видимо, на самом деле моя карма за неведомые пока грехи. Выдал мужчина, впившись в меня таким взглядом, что я почувствовала, как меня снова бросило в жар, и вообще стало как-то неуютно. «У тебя нет других дел?» — как можно небрежнее поинтересовалась я, стараясь не выдать волнения. «Мне надо готовиться к приему». «Дела подождут», — усмехнулся он. Я растерялась. Воздух в комнате словно потяжелел. Как бывает перед грозой, и мне отчаянно не нравилось, как муженек на меня смотрит. Вот ведь морда демоническая. Но почему я так на него реагирую? Я даже к начальству осталась равнодушна, хотя лорд Арн — признанный красавец, не говоря уже о всех остальных его достоинствах. А этот... «Я тут подумал насчет твоего спасибо», — неожиданно заявил он. «Мне показалось, или ты выдавливала из себя слова благодарности?» «Вовсе нет. Я была честна и откровенна. Если бы не ты, я бы не справилась. Хотя, если бы не ты, и вся эта ситуация не возникла». «Ты права. Но есть одна проблема». «Какая?» «Слова ничего не значат». Он шагнул ко мне, забрав чашку, и одним глотком допил оставшийся там кофе. А я, вместо того, чтобы помнить об осторожности и всех тех выводах, что сделала, пока стояла под упругими струями душа, словно завороженная смотрела, как Хантер пьет, и аромат кофе вплетается в невероятный запах самого мужчины, отчего закружилась голова. «Согласна». Пробормотала я. «Сама не люблю пустых разговоров, но мне нечего предложить тебе, кроме слов». Не успела я договорить, как поняла, что только что был раунд, в котором я проиграла. Но если думать, что мы до сих пор ведем подсчет. Ибо улыбнулся демон. В общем, когда мужчина так улыбается, надо решительно забыть про все чувства и эмоции. Срочно включать мозги и бежать, сверкая пятками. Я промедлила и тут же за это поплатилась, когда рука демона обхватила меня за талию, прижав к себе с такой силой, что стало тяжело дышать. «Возьму поцелуем», — хрипло заявил он, чтобы в следующую секунду поцеловать. И я словно задохнулась от напора страсти, жадности и той бури чувств, что охватило тело и разум. Нотки кофе, жар огня, какой-то невероятный отклик моей магии. Это было безумие, которому невозможно было противостоять. Я потерялась во времени и пространстве, а мир сузился до мужчины, что одновременно бесил до невозможности и дарил так много эмоций, что я сходила с ума. И когда он неожиданно прервал поцелуй, я машинально качнулась вперед, стремясь продлить ощущение. «Я вернусь через несколько часов, Айрис», — хрипло проговорил он, проводя большим пальцем по моим губам и лаская лицо. «Надеюсь, на этот раз ты хотя бы постучишься», — практически прорычала в ответ. «Я подумаю над твоим предложением». Усмехнулся он, чтобы через секунду резко отпустить меня и покинуть спальню. А я осталась одна, растерянная, возбужденная и... без кофе. Хотя, учитывая мое состояние, мне с легкостью можно было бы выпить что-нибудь покрепче и принять прохладный душ. О чем думает любая нормальная ведьма, когда понимает, что этот раунд... точно остался за противником. Конечно же, о мести и восстановлении справедливости. Вот только в планировании справедливого возмездия для одного нахального демона возникла небольшая проблема. И это вовсе не потому, что мне внезапно отказала фантазия. И причина даже не в том, что практически сразу, когда Хантер ушел, явилась толпа помощниц, явно намеревавшийся сделать из меня красотку высшего сорта. Не смогли бы мне помешать и Жиль с Витой, позаботившиеся о завтраке для одной возмущенной ведьмы, про портных, притащивших очередное красное роскошное платье, и вовсе молчу. Его-то я как раз примерила, нашла великолепным и со спокойной совестью отдала на доработку. А затем невозмутимо села в кресло, позволяя колдовать как над лицом, так и над волосами. Это все внешние раздражители, и я давно научилась с ними справляться или мириться. Все оказалось немного сложнее и одновременно проще. В любой другой ситуации я бы улыбнулась, приняла поражение и потихоньку думала, как выиграть в следующий раз. Но сейчас внутри все кипело от злости и уязвленного самолюбия. Дело касалось непосредственно меня, и так вот просто принять, что последнее слово осталось за демоном? И ладно бы это были просто слова. Нет, этот гад меня поцеловал. И не важно, что вчера он тоже это проделал. Этому была веская причина. И, скажем честно, лучше, когда тебя целуют, чтобы привести в чувство, чем бьют по лицу. Но сегодня он это проделал, чтобы явно мне досадить. И я позорно проиграла. Если поднять волосы вверх и украсить бриллиантовыми звездами, то прическа будет выглядеть пышнее. Донесся сквозь сон моих мыслей одной из мастериц. Я задумчиво посмотрела в зеркало на свои волосы, куда девушка прикладывала как раз те самые звезды. Выглядели они замечательно, пряди волос играли как-то особенно. Я машинально подняла руку, чтобы примерно представить, насколько они тяжелы и не станут ли украшения пыткой, и наткнулась взглядом на браслет. Едва сдержалась, чтобы не выругаться, потому что как-то умудрилась позабыть про подарочек. «Не думаю, что это хорошая идея», — покачала головой и махнула рукой с браслетом и кольцом. «Этого будет вполне достаточно». «Хорошо. Но звезды такие красивые!» Мечтательно вздохнула девушка. «Откуда они вообще взялись?» Равнодушно спросила я, припоминая, что не видела их у Фло. «Милорд привез». Голос девушки стал еще мечтательнее. И я невольно скривилась. То ли мне стало жаль бедняжку, явно запавшую на внешность и богатство одной демонической морды, то ли потому, что поняла, Хантер на самом деле способен вызывать такие чувства у девушек. И будь я на самом деле его женой, точно последовала бы совету леди Нерты и влепила ему не только татушку, но и проклятие в довесок навешала. Ибо ревновать его совсем нетрудно. Какой гад! Значит, явился пораньше. Со служанками успел поговорить и дать указания насчет моего внешнего вида, судя по всему. Уверена, еще и пофлиртовал. А потом приперся ко мне в спальню. Кстати, мог бы и две чашки кофе взять. Стоп, Айрис, не думай о нем. Обойдемся без драгоценностей, с улыбкой, но решительно заявила я. Но как же, ахнула девушка, они ведь... Она замолчала и посмотрела на столик, где были разложены футляры. Колье, серьги, браслеты, даже диадема имелась, и все такое красивое, что я судорожно подавила тяжелый вздох. Нет, подтвердила я и замолчала. Именно так. Хватит с меня браслета этого с ужасным кольцом. Не приму больше ничего. Не хочу быть экспонатом для тщеславия одного гада. Хорошо, робко согласила служанка и снова занялась моими волосами. Я же прикрыла глаза и занялась более полезным занятием, поиском внутреннего равновесия, ибо интуиция прямо-таки кричала, что оно мне ой как еще пригодится сегодня. Никогда в жизни я не надевала столь смелое платье. Скажу честно, даже мое неожиданное обнажение вчера меркло перед тем, что прикрывало мое тело сейчас. Потому как вчера это была случайность, а сегодня это было целенаправленное. Да, все тоже обнажение, несмотря на метры ткани. Алая, словно огонь, длинная и вполне приличная, если смотреть со спины. По фигуре, приталенная и расширяющаяся к низу, не спадая широкими складками. Благодаря легкости ткани платье струилось и колебалось при малейшем движении. Но это со спины. А вот если посмотреть с другой стороны, то оно могло шокировать. Провокация заключалась в низком и необычном декольте. Вместо привычной горизонтальной линии на груди, обнажающей ее верхнюю часть. Показывая ложбинку и округлости, оно уходило вниз разрезом чуть ли не до талии. И та волна ткани, густо присобранная, и спускающаяся от плеча до талии и полностью прикрывающая грудь, а потом ниже от нее до самого подола, расширяясь, лишь немного спасала ситуацию. Она просто отвлекала на несколько секунд, но стоило вглядеться внимательнее и шок, особенно если смотрящий окажется ханжой, обеспечен. О чем думала леди Нерта, когда распорядилась сшить? Для меня такое платье я не знала. Несмотря на ее расположение, явственно выказанное вчера, в котором я не могла ошибиться, это вполне могло оказаться новой проверкой. Например, как я себя поведу? Надену ли я такой наряд вообще или откажусь с возмущением? Как вариант, она решила добить мужа, что, кстати, весьма вероятно. Мало какой мужчина сможет остаться равнодушным. Но если она подумала, что я трусиха, то ошиблась. Необходимость изображать разных девушек в ордене довольно быстро прогоняет стыдливость перед взглядами толпы. Надо просто убедить себя, что это всего лишь работа. Умолчим о том, что вместо стандартного часа полутора мне пришлось потратить все время сборов на это. Главное, я пребывала в спокойной уверенности, стояла перед зеркалом. Задумчиво рассматривал отражение, краем уха слушая восхищенные возгласы служанок и мастериц, и пыталась угадать, насколько сильный фурор произведу на приеме. Закончив рассматривать платье, придирчиво изучила лицо и прическу. Идеально. Ресницы и брови искусно подкрашены, легкие тени на веках, чуть блеска на губах, отчего казалось, что они влажные. Волосы мне сегодня тоже уложили необычно. Никаких воздушных локонов или пышности. Наоборот, их пригладили, разделили на прямой пробор и убрали за уши, выпустив лишь несколько прядей, позволив им обрамить лицо, а остальное убрав назад, оставив распущенными. Вздохнув, машинально подняла руку, чтобы заправить одну прядку, и взгляд снова упал на украшение. Покосилась на все еще открытые футляры с драгоценностями и покачала головой. Нет, они лишние однозначно. Даже то, что уже красуется у меня на руке, перебор и слишком привлекает внимание. Интуиция подсказывала, что не стоит выполнять все пожелания по внешнему виду. И был еще один немаловажный момент. Платье и мастериц прислала леди Нерта, а вот драгоценности притащил Хантер. Он мог и не знать о планах бабушки, а ведь она не передала никаких украшений к платью. И именно от этого произошел подобный диссонанс. В любом случае, это я могу уточнить позже и спокойно объяснить причину, по которой сделала такой выбор. «Леди Вейл, пришел ваш муж!» — с придыханием сообщила Вита, взволнованно вбежав в комнату. Поморщившись при слове «муж», хотя, судя по всему, мой новый статус не устраивал только меня, я еще раз окинула себя взглядом. «Идеально. Но сегодня у кого-нибудь точно сердечный приступ случится. Надеюсь, не у демона. Хотя мне очень хотелось увидеть его реакцию». «Иду», — бросила я и направилась к двери. Часы показывали 2. И Хантер машинально повернулся к лестнице, словно именно в эту секунду Арис обязана была появиться. Прекрасно понимая, что ни одна девушка никогда в жизни не соберется к назначенному времени. Особенно, когда дело касается важного приема. Хантер даже нахмурился, заслышав легкие шаги. «Айрис?» «Да, он явился раньше назначенного времени. Но это больше привычка и любовь к пунктуальности. От женщин он никогда не требовал подобного, принимая бесконечные переодевания и последние штрихи к образу». Шаги становились громче, звучали знакомо, и демон невольно уставился на верхние ступеньки, ожидая появления ведьмы. А в том, что это она, он уже не сомневался. Он ощущал флёр ведьманской силы, в которой вплелась его магия благодаря не только брачной печати, но и происшествию в источнике. А чуть позже появился и едва уловимый аромат, который он все равно ощущал благодаря истинной сути. Глубоко вздохнув, Хантер на миг зажмурился. Ведь этот самый запах, как и магия, стали для него наваждением. Потом открыл глаза и забыл, как надо дышать. Снова красное платье, словно ведьма вознамерилась окончательно свести его с ума. Нося цвета рода, но при этом оставаясь недоступной. Яркий блеск браслета, учитывая полное отсутствие других драгоценностей, что он принес, показался дополнительной насмешкой. Хантер резко выдохнул, ощущая, как изнутри поднимается волна неутоленного желания и бешенства, но глаз не отвел. Айрис шагнула на первую ступеньку, ни на секунду не посмотрев себе под ноги. Да и перил совсем не касалась, что сразу подсказала, этикет ведьма знает в совершенстве. А потом она сделала еще один шаг, платье окончательно пришло в движение. И демон понял, только что в очередной раз проиграл, потому что это было не платье. Потому что это было не платье респектабельной супруги главы уважаемого рода, пусть и роскошное. Это было какое-то издевательство над его выдержкой и вообще над нервной системой. Платье, в котором он никогда в жизни не позволил бы выйти своей жене. Как она только посмела его надеть! Однозначно она сделала это назло ему. Других вариантов просто нет. Надела, зная, что каждый встречный будет раздевать ее глазами и пытаться осуществить то же самое в действительности. Ведьма! Хантер жадно осмотрел Айрис с ног до головы. Казалось бы, что такого в обнаженной коже чуть выше талии? Грудь-то прикрыта, даже живота не видно, но Хантер знал. Каждый мужик на приеме будет смотреть на эту полоску голого тела. Будет пялиться и мечтать сдвинуть ткань на груди в сторону, чтобы увидеть больше. И преграды для осуществления этих похотливых намерений будет лишь границей приличий. Ясно видно, что белья нет, как нет и корсета, призванного хоть как-то защитить честь Айрис. И плевать всем будет на знак его рода на ее плече, что был прекрасно виден благодаря отсутствию рукавов. Ни один мужчина просто-напросто не вспомнит о вероятных последствиях, лишь бы обладать столь соблазнительной красотой. В остальном платье можно было назвать даже приличным. Но наряд показывал так много, не показывая ничего, что от этого становилось только хуже. Обнаженное женское тело видел каждый мужчина. А если к мужчине прилагалось состояние и влияние, не говоря про опыт соблазнений, красоту и харизму, то таких тел он перевидал великое множество. Но ни одно тело, каким бы красивым оно ни было, не волновало так, как если оно прикрыто издевкой на платье и принадлежит желанной и недоступной девушке. Вот тогда в голове все мутится. Внутренние тормоза отказывают, и хочется только одного — схватить нахалку за руку, вернуть ее обратно в спальню и... «Я готова!» — послышался голос Айрис. Хантер нервно сглотнул, тряхнул головой и невольно качнулся вперед. Аромат девушки и флер магии стали еще сильнее, тем самым усугубив его состояние. «Иди и переоденься!» Рыкнул он, едва сдержавшись, чтобы не схватить ведьму. «Нет!» — спокойно парировала она, дерзко вскинув голову. «Я твой муж, и я приказываю тебе переодеться!» — прорычал он. «Временный муж!» — усмехнулась Айрис. «Ведьма!» «Не рычи!» — перебила его. «Сходи и прими успокоительное, раз такой нервный!» «А я подожду тебя, так уж и быть». «Ты в этом никуда не пойдешь». «В чем?» — делано удивилась она, огладив талию и бедра руками, и насмешливо поинтересовалась. «Ты о платье? Знаешь, у твоей бабушки удивительный вкус». Я немного удивилась, когда его увидела, но доверяю леди Нерти полностью. Платье будет только это и никакое другое. Я никогда не оскорблю твою бабушку отказом принять ее подарок. Бескомпромиссно закончила она. Леди Нерту вот прямо сейчас захотелось убить. Значит, это ее рук дело. Нечто подобное вполне можно было бы предположить, зная характер бабушки, но Хантер совсем не ожидал, что она когда-нибудь окажется не на его стороне. Ладно. С этой любительницей провокаций он еще разберется. «А меня, значит, оскорблять можно!» Прищурился он, понимая, что находится на грани бешенства, надев этот развратный наряд и проигнорировав мои дары. «Ты о тех футлярчиках с рубинами?» — невинно уточнила она. «Так они не подходили к платью. Дорогой временный муж, мой тебе искренний совет. Возьми пару уроков стиля у леди Нерты. Это же прописная истина. Ни одна настоящая леди не обвешивается драгоценностями, словно кукла. И пока на моей руке вот эта пошлость...» Ведьма подняла руку, демонстрируя браслет. «Я не надену ничего. Еще вопросы и пожелания будут?» «Ты...» «Ведьма, знаю». Айрис мило улыбнулась, но в глазах полыхал вызов, от которого стало невозможно дышать. «Не буди во мне зверя, Айрис!» — глухо заявил он. «А если разбужу, то что? Погладить тебя по загривку, чтобы успокоился? Или сразу кинжалом в глаз, как бешеного?» На этот раз ни намека на улыбку. В какой-то момент Хантер увидел еще одну грань ведьмы. Решительная, серьезная, способная применять жесткие методы. И это полностью соответствовало тому, что он узнал из ее досье. Вот только это завело демона еще сильнее. Понимая, что окончательно сойдет с ума, если прямо сейчас хотя бы не коснется Айрис, демон решительно шагнул вперед и схватил ее за руку. Девушка моментально напряглась, вскинулась, явно готовая защищаться. Но не эта реакция была нужна Хантеру. Он заставил себя улыбнуться, склонился к лицу ведьмы и проникновенно шепнул ей на ухо. «Конечно, погладить. Это самый действенный способ». Застывшая была Айрис немного расслабилась, а Хантер, глубоко вдохнув манящий аромат, не удержался, чтобы не коснуться губами ее щеки, и добавил прежде, чем ведьма снова напряглась. «Есть и другие методы. Хочешь, расскажу?» Нежность кожи, чарующий запах, отклик магии. Это невероятно, что за такой короткий срок он настолько запал на эту девушку, но факт оставался фактом. Потребность в прикосновениях стала до боли необходимой, все мысли занимала только Айрис. Про остальные желания и говорить нечего, демон не понимал, как он до сих пор сдерживается. «Обойдусь», — выпрела ведьма, отшатнувшись от него и густо покраснев. Какая же она выразительная в своем смущении. А учитывая, что кошмарно-соблазнительное платье, которое так и хочется сорвать, демону была необходима хоть какая-нибудь маленькая победа в череде проигрышей. Но кто бы сомневался, что Айрис вот так просто возьмет и капитулирует, точно не Хантер. «Итак», — демонстративно равнодушно протянула она, явно взяв себя в руки, «раз мы выяснили, что ни о каких переодеваниях речи не идет, успокоительное не требуется, может, уже отправимся на прием? Ненавижу непунктуальность». «У нас так много общего», — хрипло заметил демон, снова беря Айрис за руку. На этот раз чуть выше локтя, чтобы у ведьмы не было возможности вырваться так просто, заодно удостоверившись, что символ их брака виден отчетливо, несмотря на все эти оборки платья. Это всегда являлось залогом долгого и счастливого брака. «Демон, ты себя вообще слышишь?» — рассмеялась она. «Какой долгий и счастливый брак! Один день прошел. Как-нибудь я продержусь и остальные дни этого месяца. Особенно, если ты не будешь маячить перед глазами». «А вот этого не будет, дорогая жена», — жестко заявил он, прищурившись. «Что так?» — невинно поинтересовалась она, дернув руку на себя и освобождаясь. «Я буду видеть тебя, касаться, целовать, когда захочу». «Перебьешься!» — рявкнула она, увеличивая между ними расстояние. «У нас временный брак, фиктивный, и как только пройдет тобой уже определенный срок, я забуду тебя в одну секунду». Фыркнув, она дерзко запрокинула голову и направилась к выходу с такой ровной спиной, что позавидовала бы любая аристократка. И, наверное, это хорошо, потому что она точно не могла услышать слова, что сами сорвались с губ демона, продолжая себя этим обманывать. «Тебя долго еще ждать?» — бросила ведьма, остановившись около двери, но даже не соизволив обернуться. «Иду, радость моя!» — хмыкнул он, направляясь к девушке и машинально думая о том, что по приезде ему точно понадобится порция успокоительного, потому что даже недолгая поездка наедине в экипаже станет очередным испытанием для его выдержки. Зато сколько возможностей для якобы случайных прикосновений и потом во время приема объятий, во время танцев, легких поцелуев, потому что ни в экипаже, ни на людях Айрис не рискнет его демонстративно оттолкнуть, честно выполняя роль его жены. Пока роль. Хантер не сомневался, она достойна с ней справиться. Чего нельзя сказать о нем. Ведь с каждой секундой хотелось большего.